От Советского информбюро. 5 декабря 1942 года. Наши войска продолжали вести наступательные бои в районе Сталинграда, МГИ, Великих Лук, Демянска. Западнее Демянска части гвардейской Печенгской дивизии при мощной артиллерийской и авиационной поддержке замкнули кольцо окружения вокруг немецкой группировки. За 3 дня упорных боев уничтожено 5 немецких танков, 7 бронемашин, 9 орудий и 12 минометов. Захвачены трофеи: 24 орудия, 10 минометов, 164 пулемета, около 900 винтовок и автоматов, свыше 60 автомашин, 8 радиостанций, 9 складов и около 1 000 000 патронов. Противник потерял убитыми и ранеными несколько тысяч солдат и офицеров. На внешнем фронте окружения наши подразделения отразили контратаку противника и уничтожили до 2 рот немецкой пехоты. В этих боях велика помощь фронту со стороны наших партизан. Так только один партизанский отряд, действующий в Ленинградской области, пустил под откос 3 железнодорожных эшелона противника. Разбито 3 паровоза, 30 вагонов, 15 платформ, из них 6 платформ, на которых находились орудия. Во время крушения убито 140 немецких солдат и офицеров. Также партизаны этого отряда за тот же период в бою с охранными немецкими частями истребили до 200 гитлеровцев и захватили их оружие. Красноармеец Степанюк Алексей Сидорович, Сталинград. Ну вот, снова осетров таскаем. Как с утра началось, полк наш во 2-м эшелоне, и снова покемарить не дали. Не заняты пока, минометчикам помочь. Осетры — это мины калибра 240. Только на этот раз не тюльпаны были, а обычные, на колесах. Ну, как знакомые уже, 160, а лишь больше. Положено огневые позиции и склады с боеприпасом друг от друга поодаль. Вот мы и таскаем, как проклятые, всем батальонам. В склоне балки погреб вырыт, там и сложено. Вшестером взяли, понесли. А минометов этих там 12 штук стояло, целый дивизион и 160, чуть в стороне, но там без нас справлялись. Так весь погреб и перекидали. Затем еще подвезли, мы прямо с грузовиков и до огневых. Умаялись, руки все оттянули. А как полдень, и нас вперед двинули. Вперед 1-й батальон, штурмовой, за ним 2-й и наш 3-й. Но по нам даже не стреляли, почти. Мы тех лишь сменили, кто рубежи брал. И глянули заодно, как стреляли и куда. Ну, вообще, мы руки отмотали, а фрицев там в клочья. А сетр весом 140 кило падает почти отвесно. И любой блиндаж, дзот, свод подвальный пробивает насквозь, а затем выворачивает наружу то, что внутри было. А после ребята из штурмового рассказывали. Там еще КВ, огнеметные шли, вместе со штурмгруппами и хорошо поджаривали, что там еще осталось. Ну, а артиллерия с правого берега и минометы 160 еще и на отсечении работали, чтобы помощь фрицам в других участках не подошла. Видел и фрицев пленных. Не впечатлили? Грязные, вшивые, замотанные поверх мундиров и шинерей в какое-то тряпье, на нищих попрошаек похожи. Политрук говорил, они там уже крыс и ворон едят. Ну, про крыс не знаю, но вот ворон полуощипанных мы в блиндаже ихнем нашли. Не успели приготовить, значит. Тьфу, шаромыжники. В общем, на пару верст мы фрицев от Волги отогнали. Правда, в развалинах еще постреливали иногда. Говорят, в канализации фрицы укрылись. Патрули высылать пришлось. А вечером смех был. Обед нам уже в сумерках привезли. И к кухне не только наши в очередь, но и кто-то из ребят с первого батальона, штурмовиков. Правило такое было, неписанное, что им добавку — это святое, даже с чужой кухни. Они же первыми в огонь идут, за всех. А они не в ватниках, как мы, а еще и в белых маск-костюмах поверх, и еще сбруя разгрузочно надета. А у некоторых так вообще стальные противоосколочные нагрудники — это по уставу лишь бронегрызам положено. Саперно-штурмовым, но и полковые штурмгруппы иногда этим разживались. Темно, коптилка лишь горит. Подходит к кухне один такой, в белом, очередь отстояв, между прочим. И тут повар наш, Данилыч, вдруг почуял, что пахнет от него не так, как от наших. Спросил, ты откуда? Тот буркнул лишь что-то под нос, и котелок протягивает. И тут те, кто рядом были, заметили, а у него автомат на плече висит, не ППС, а немецкий. Это, положим, тоже еще ничего. У штурмовиков и трофейно быть вполне могло. Но подозрительно все же. А ну, обзовись, фамилия, из какой роты и взвода. Молчит. Но скрутили, глянули. Под маск костюмом мундир фрицевский. Да еще со знаками унтера. Но это и так было ясно. Памятку бойца все заучили, что у них МФ-40 лишь унтером и фельдфебелем положены. По крайней мере, если обычная пехота, а не СС и не панцир-гренадеры. Так что в атакующей цепи увидишь такого, сразу на прицел бери, не ошибешься. Этот, впрочем, за автомат схватиться даже не пытался. Отдали ему в морду пару раз за наглость, повели. А он стал вырываться и что-то кричать. Чего надо? Нашелся в первом взводе знаток по-ихнему, говорит. Жрать просит. 3 дня не ел ничего. Врет, конечно, унтер все же не рядовой. Явно на жалость берет. Посмеялись, налили миску. Держи, с нас не убудет. Ну, а после, как положено, в разведотдел. А после те, кто к берегу ходили, и в патрули, и в тылы с берега подтягивать, рассказали. Там сейчас дорогу железную чинят, спешно. Это что ж выходит? Вокзал наш, линия на север, а теперь выходит и южная, на Сальск, тоже наша вся. А за Сальском Ростов. Вот, значит, зачем наступление сегодня-то было. А минометы 240 — это вещь страшная, особенно при штурме населенного пункта. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Товарищ контр-адмирал, ой, Михаил Петрович, а как там в будущем? Построили коммунизм? Да, никакой не младший лейтенант ГБ, который четко разъяснили, о чем можно спрашивать, о чем нельзя. Да просто комсомолочка, спортсменка, парашютистка и что там еще, которая смотрит на меня восторженным взглядом, как на пришельца из коммунистического будущего, типа Ефремовской Андромеды. И что ответить ей? Проели потомки мечту, за которую вы здесь жизни своей не жалели, за которую тебя, товарищ Татьяна, в моей истории немцы убьют в 44-м? И не родятся твои дети, которым при коммунизме жить, как ты мечтаешь? Так что сказал ей тогда: я там родился, в СССР, в великом и могучем году в 70-м, и присягу принимал, служу Советскому Союзу, а не всему коммунистическому человечеству. Но после, уже в последние мои годы, там не все пошло, как хотелось бы. Затем и здесь, чтобы теперь без ошибки. Больше сказать не могу, уж прости, поскольку сам товарищ Сталин запретил, без его дозволения. Про товарища Сталина подействовала, вопросов больше не задавала, но решила, что если заслужит доверие, то будет ей открыто больше, а может и самой доверят взглянуть на победивший коммунизм, если там машину времени не изобрели. Мне даже страшно представить, а что будет, когда узнает, что нет там коммунизма никакого? Ну, если только за кремлевской стеной, как при Брежневе, так и в 2000-х. Так что пусть лучше ничего и не узнает, как правители родину продают, как бизнес-центры вместо заводов, и где и парады вместо парадов победы, как из русских людей второго сорта делают, и в бывших республиках братских, и в своей же стране. Если не будет здесь этого, уж мы постараемся, хотя бы за тем, чтобы такие, как ты, веру сохранили на всю жизнь, что завтра будет лучше, чем вчера. Мечтай, что покажем мы тебе когда-нибудь будущее светлое, возьмем туда с собой. Чай вам, Михаил Петрович. Да, еще взяла на себя уборку моей холостяцкой квартиры, благо в смежной стене дверь, а кабинет мой береговой, от жилья перейти через дорогу. Все мы теперь обитаемся на берегу. Воронеж, наконец, в док поставили. Подробно описывать процедуру не буду, во избежание судьбы чеховского персонажа, который на застолье орал «Марсовые по вантам!». Ну, скажу лишь, что если вы считаете стоять на мостике во время этого процесса лишь для парада, ошибаетесь по-крупному. Реактор заглушен, работаем насосами на охлаждение, так что идем на гребных электромоторах от дизель-генераторов. Когда приняли концы от доковых лебедок, мотором можно стоп, но не ДГ, от них же теперь вся энергосистема. Наконец, когда вошли уже в док, ворота закрыли, осушаем, в темпе подавать на борт кабели электропитания и воду для дизелей, пока уровень в бассейне не опустился ниже приемных патрубков системы охлаждения ДГ. Иначе придется разряжать аккумуляторы, работая обратимыми преобразователями. Ну а у тех, кстати, тоже водяное охлаждение. А заряжать АБ в доке — тот еще гемор. Нормальное оборудование не запустить, проблемы с охлаждением. И таких мелочей в достатке. Конечно, это во многом забота меха, но и командир не должен щелкать клювом. В общем, поставили, вахта на лодке все равно несется по БЧ-5 для охлаждения реактора, Остаточное тепловыделение долго еще будет, говорил уже. Ну, а впрочем, арбайтен по-стахановски. Поскольку кроме регламентных работ, а с оборудованием предков это тоже проблема, приходится, по сути, разбирать корабль на части. И очень желательно так, чтобы после можно было правильно собрать. Интересно, что НКВД будет делать с таким количеством секретоносителей? Ведь предки всерьез решили составить по возможности полное техническое описание. Что такое атомный подводный крейсер проекта 949А? Вскрывается все, что можно вскрыть. Фотографируется, зарисовывается, составляются схемы и чертежи. Надо полагать, с последующим поиском или разработкой аналогов. Ход регламентных работ, кстати, документируется тоже самым подробным образом, даже на кинокамеру снимают. Ладно, рабочие с завода, им много знать не надо, подай, принеси, но и то, смотря и слушая, могут о чем-то догадаться. Так ведь и ИТР на борту, выше крыши. И во все углы нос суют. Только в реакторный отсек им вход закрыт. Да еще к радиоэлектронной аппаратуре. Так до реакторов скоро наши гении научные доберутся. У Курчатова с Доллежалем здесь команда своя. «Не беспокойтесь, Михаил Петрович, это уже наши проблемы», — сказал Кириллов. «Люди все проверенные». Старшие курсы ленинградской корабелки, причем исключительно фронтовики, себя отлично показавшие. По всем фронтам искали, из частей с передовой отзывали. Корабелы, механики, оружейники прошли инструктаж, все подписки, допуски, и до конца войны из Молотовска никуда. Главные тайны, однако, не знают, просто сказано им делать, молчать и ничему не удивляться. В общем, завертелось. Серега Сирый на лодке так и ночует. Часто Петрович тоже. Разрывается. Ну, а у меня, Саныча и Григорича, появилось неожиданно новое дело. Для начала пишу «Талмуд» для Кузнецова. В двух томах. Первый — это история мирового военного кораблестроения в свете войн и конфликтов второй половины XX века. И второй, ну, что-то вроде военно-морской тактики в боевых примерах за тот же период. И если материала для первого предостаточно, то вот со вторым приходится вертеться. Учения, маневры — это все же не война. Если вспомнить, сколько всяких перспективных теорий было выброшено на свалку с началом реальных боевых действий, а где у нас флот воевал? Ближний Восток, Индо-Пакистанский, ну и Фолкленды. Долбеж берега всеми калибрами, крылатых ракет не считаю. Это примерно как в начале века 20-го. Политика канонерок. Подгребли к берегам какой-то Панамы или Гватемалы. Высадили полк морпехов. Дали пару бортовых залпов по президентскому дворцу. Звериный оскал империализма. Вот только военно-морское искусство-то тут. Причем? Ради этого у меня в кабинете был поставлен комп со всей информацией из Санычевых материалов. И сам Саныч в помощь. Так что, если нет срочной текучки, пишу, как классики марксизма. Хорошо, хоть не надо опасаться утечки инфы по сети, потому как сети нет. Весь обмен информацией с другими компами исключительно на флешках, передаваемых особо секретной почтой. А внизу круглосуточно дежурят НКВДшные волкодавы. Поскольку слухи и болтовня — это одно дело, но если шпион, хоть фрицев, хоть союзников, увидит или, не дай бог, украдет компьютер, вот это... И в самом деле будет очень толстая полярная лисица. Григорич сначала героически делил комп со мной. Затем вытребовал себе ноут по личному распоряжению Берии. И чтобы не отгораживать еще одно помещение и выделять по него особую охрану, расположился здесь же. В помощь себе отобрал у Сан Саныча Диму Мамаева, благо штурмана все равно сейчас сидели без дела. После того, как завершили передачу, наркомат ВМФ полного комплекта карт Мирового океана. Величайшая ценность, даже в наши времена, тем более в те, да и дело было не такое простое. Карты-то у нас в электронном виде, а как на бумагу все сбросить? И учесть, по крайней мере, известно нам отклонения, которых немало. Кто сомневается, найдите карту хоть Ладожского озера времен войны и сравните с концом 20 века. Целый ряд мысов и островков у берега просто исчез. Однако сделали. Кузнецов даже ходатайствовал, чтобы и за это наших отдельно наградить. Так что ждем. Но сейчас Дима и Григорич занимались адаптацией к этому времени фильмов и книг. Естественно, с предварительной цензурой с самого верха. Первой ласточкой после обыкновенного фашизма, который все же очень сильно изменили, перекомпоновали, переозвучили, была Брестская крепость, которую предполагалось выпустить на экраны почти в исходном виде, ну, убрав, естественно, титры. Проблема была, как объяснить публике актерский состав. Потому и была выбрана крепость, где не было ярких звезд. Был подвиг народа. Снимались войска резервных дивизий, бойцы и командиры играли, по сути, сами себя. Экспериментальная военная киностудия, цветная пленка и аппаратура для исключительно военных нужд. Но решили вот ради поднятия боевого духа. Подойдет вам в году 42-м такое объяснение. Если все пойдет гладко, то номером вторым должно быть «Белое солнце пустыни», которое, как мне рассказал Григорич, летавший в Москву и удостоенный там особой личной беседы, очень понравилось Сталину. Причем вождь сомневался, выпускать переснятый с нашего экрана или по дословному сценарию озадачить Мосфильм, эвакуированный в Ташкент, как раз в те места. И вроде даже колебался, оставить ли Верещагина живым. Решение будет приниматься по итогам просмотра Брестской крепости, так что подождем. А вот с Иван Васильевич меняет профессию, мнение Сталина было однозначно. Сценарий адаптировать, переснять. Что бы там ни говорили про его отношение к Булгакову, рассказ которого был прототипом, фильм «Вождю» также понравился очень. Правда, с категорическим условием выйти в широкий показ после Ивана Грозного Эйзенштейна, чтобы не воспринимали великого государя Московского как еще одно воплощение управдома Бунши. Вот после уже можно, как слово «шута», после Королевского. Из книг его внимание привлекло лезвие бритвы Ефремова, особенно в части теории, что этика и эстетика — это подсознательное восприятие наиболее целесообразного для общества, забитое в память опытом тысяч предшествующих поколений. Отлично сочетается с советским мировоззрением. Берем на вооружение. Книгу издавать пока рано, уж очень там послевоенные реалии в сюжете заметны, а вот это... Так что не удивлюсь, если из-под пера вождя в этом мире выйдут не вопросы языкознания, а о социалистической этике и эстетике. Ну и хорошо, правильно получится книга. На чем Григорич с Димой сейчас бьются? Вот не поверите, над Толкиеном, а еще над Индианой Джонсом. Нет, не самодеятельность, а тоже логика есть. если переходить в идеологическое наступление на чужом поле, пока публика на Западе относится к нам дружески. Кто помнит, сейчас фильм американский времен войны «Миссия в Москву». Так ведь забыт он, как началась холодная война, и у нас, и у них. Вот почему «Толкиен и Индиана». Да, можно было и чисто наши книги и фильмы продвигать, так забудут ведь быстро. А вот если в их материале и не добротная однодневка, а подлинно великое произведение, шедевр от русских, что-то мне кажется, что его на полку задвинуть будет куда труднее. Тем более, что в этой истории Толкиен своего «Сильмариллиона» уже опубликовал. Причем была эта книга критиками освистана, а публика не замечена. Время не то про эльфов читать. Не скажите, просто мнение мое личное. Я «Властелина колец» еще в курсантские годы проглотил, а этот шедевр профессора таки не осилил. Язык тяжелый, сюжет рыхлый, не роман это по сути, а клубок невнятных историй для фона чему-то великолепен. А как самостоятельное произведение? Нет. Зато теперь никто не задаст вопросов, откуда это в России. Кто-то такие имена знает, как Гэндальф и Галадриэль. Было в нашем мире, и тут, наверное, тоже, когда писатель Лев Успенский, воюя на Ленфронте, послал письмо в Англию. И получил ответ: «Братский ваш Герберт Уэллс». История известна достаточно, прочтите. А теперь представьте, что будет, когда Толкиен из России получит фанфик к своему творению, и именно шедевр, великую книгу тома на три. Ну, вы поняли, о чем я? Естественно, не в подарок. Книга уже будет издана, запатентована. Ну, что там еще полагается по авторскому праву? Но вот если профессор согласится написать предисловие... Откуда сие взялось? Творческий процесс ведь дело темное. Про таблицу Менделеева, также пришедшую к нему во сне, все знают. Или еще случай реальный. Вот застреваешь в памяти всяко, как в сите. Как репортер Нью-Йоркской газеты подробно увидел во сне взрыв вулкана Кракатау на другом конце земли. Еще Ричард Бах, который «Чайку Ливингстон» будто под диктовку записал, по собственному его признанию. Так что принимайте, уважаемый профессор, версию. Командир РКК или РККФ, раненый, возможно, что в голову. В госпитале, скорее флотский, если английский знает. Попала ему ваша публикация, бог весть как, и озарила вдруг, а лишь записывать успевай. А продолжение написать не может. Как Бах свою «Чайку» продлить, тоже не мог. Вы отрицаете божественное вмешательство, профессор Толкиен? Нам нечего добавить. Все так и было. Опровергните. Ну и, естественно, книгу мы слегка изменили. Например, знак темного властелина. Это черный крест с загнутыми концами. Утверждение о высшей расе орков, которая должна править миром, повелевая всеми прочими. Приветствие слуг Саурона, правой рукой вверх и вперед с криком «Хай!» Перчатки из кожи убитых врагов. И еще по мелочи. Именно по мелочи. Ненавязчиво так. Но главное в нашей версии — это Саруман и нуменорцы. И слушайте, Гэндальф, мой старый друг и помощник, сказал Саруман, подходя ближе и говоря теперь более мягким голосом. Я говорю «мы», ибо так и будет, если вы присоединитесь ко мне. Прежде вы видели одну лишь сторону. Настала пора для вас увидеть все. Власть — это равновесие. Небо и земля, левое и правое, свет и тьма. И лишь управляя двумя началами, можно проложить курс, добиться того, чего желаешь. Нам невыгодна победа тьмы, но нам неугодна также и окончательная победа людей Средиземелья. Ведь тогда зачем нужны будем мы, Орден Белых? И сами люди, отринув наше мудрое и незаметное управление, погрязнут в дикости и войнах, и погибнет мир. Но минорцы ушли за океан, на благословенный Запад, оставив тут нас. Ты так и не понял этого, Гэндальф Серый. Думал, мы просто идеалисты, жаждущие облагодетельствовать людей, спасая их от тьмы? Да, есть и такие, ты тому пример. Но не они определяют политику ордена. Наша власть, чтобы этот мир не погиб. Чем мы тогда будем править? Вот почему мы не отдадим его Саурону. Но мы не намерены также делить власть с людьми. Они не доросли еще до этого. У них нет нашей мудрости, нашего опыта, наших лет. Высшее искусство в политике, когда не ты, а другие проливают кровь за твои интересы. Нам, Белому Ордену, надо копить силы, но не ввязываться в бой, обещать свою помощь, но не давать ее реально. Пусть свет и тьма истребляют друг друга, мы будем смотреть и ждать. А когда одна из сторон, все равно какая, запросит пощады, признает свое поражение, мы нападем на ослабленного победителя, восстановив равновесие, и будем при этом самой большой силой, а значит, и властью, и порядком. Вот отчего нам хотелось бы, чтобы в итоге победила тьма, но как можно более дорогой ценой. Потому что после выступить в роли защитника света как-то привлекательнее. Если же будет побеждать свет, нам придется после найти предлог, или даже проще, посеять раздор между расами, между эльфами, людьми и гномами, хоть заделешь власть и богатство, доставшихся от тьмы, и прийти миротворцами, основой порядка, когда утихнет новая война. И в обоих случаях твоя склонность к одной из сторон будет мешать нашему делу. Ценя твои прошлые заслуги, я обращаюсь к тебе. Готов ли ты стать нашим полноправным братом? Белый цвет — это не свет, а чистый лист. На нем можно написать все, в зависимости от текущего момента. Это грань между светом и тьмой. Они не добро и зло, а явление того порядка. И истинно белый должен владеть ими вместе, когда это нужно для дела. Вот такой у нас будет Саруман. Узнаваемая фигура. Надеюсь, что в этой реальности наша книга соберет фанатов не меньше. И как они отнесутся к решению своих саруманов заключить союз с фрицами против нас, если таковое последует. Ну, а Индиана? Ну, начнем с того, что сценарий его — авантюрно-приключенческий роман с действием не у нас, вполне мог быть написан в СССР, правда, скорее не в 30-е, а 20-е. Вспомните Беляева, «Человек-амфибия» или «Остров погибших кораблей». Также, кто помнит, что наше кино в те же 20-е было образцом для Голливуда. И именно в умении постановки, монтажа, выражавшем что-то сверх того, что в кадре. Мог быть новый прорыв советского кино на этом фронте. Отчего и нет. Единственное серьезное препятствие — по губам будет видно, что персонажи говорят по-английски. Хотя В настоящем профессиональном дубляже реплики подбираются так, чтобы не сильно расходились, но спец все равно заметит. Может, сцены крупного плана переснять и вмонтировать? Зато представьте, как в США будут крутить русский фильм про то, как герой-археолог из Индианы, настоящий американский парень, бьет фашистов. Ведь в мировую киноисторию войдет, как какие-нибудь «Унесенные ветром». А если будут кассовые сборы, значит, не задвинут и не забудут даже после нового Фултона. И как простые американцы будут относиться к России? В общем, работа идет. Что выйдет в результате? Капитан первого ранга Сиры Сергей Николаевич, командир БЧ-5 АПЛ Воронеж. Голова гудит, хочется спать, точнее, не так, спишь уже на ходу. Хорошо, что завтра выходной, может, отосплюсь за неделю. И хорошо, что есть сопровождающие, молчаливые ребята, работа которых доставить мою тушку из точки А в точку Б. Это докование — самое трудное, что с нами случилось в этом времени. Поставили лодку в док. Кто-то думал, отдохнем. Это в походе все в напряжении, на контроле. А возле пирса и в доке уже можно на берег пойти, расслабиться. Сейчас. Собрание комсостава по текущим задачам. Присутствовали все наши, и не только командиры БЧ, но и многие дивизионные, особенно по моей БЧ-5, а также контр-адмирал Зазуля. Ему звание одновременно с нашим Михаилом Петровичем дали, за Киркенес. Жандарм Кириллов, партизанка Аня, за секретаршу, и все товарищи-ученые, будущие светила и творцы атом Маша. И начали нас вводить в ситуацию. А она интересная. Единственная в мире пока атомная подводная лодка. Единственная в мире пока ракетная подводная лодка, хотя и ракетных кораблей еще нет. То есть, никто из немцев для нас не противник. Если придет, как в нашей истории, через месяц линкор «Шарнхорст», у нас забота будет одна — как эту жирную овечку в море найти и скушать. Французы еще с ним придут. Ну, значит, стадо овечек. Но это пока. Как заметил командир, у немцев новые разработки есть. Подлодки с турбинами Вальтера и самонаводящиеся торпеды, правда, лишь по горизонту. Мне тут, как командиру БЧ-5, стало немного смешно. Отчего ведь все эти лодки с альтернативными движками после войны нигде не пошли? Конец 20 века, топливные элементы, двигатель Стирлинга. Это технологии совсем другие и сейчас недостижимые. Атомарины уже появились. Так ведь малых и средних лодок для внутренних морей никто ведь не отменял. Отчего их строили с теми же дизель-генераторами? Да именно потому, что очень уж неудачные попытки были. Я вам рассказывал уже про нашу серию, проект А-615 по прозвищу «Зажигалки». Уж если фрицы так на эсминцах с высоконапорными котлами будохаются, ой, мама, что же у них с этими крематориями плавучими будет, если строить массово? Да в руки немногоопытной заводской команды, а матросов срочной службы. Но командиру виднее. И правильно он говорит, чтобы экипаж не расслаблялся. Короче, надо скорее готовить лодку к новому походу. Поскольку пока мы тут и в строю, Севернаш, господство на море, приди сюда хоть все четыре Айовы и пара американских авианосцев со всей мелочью. Наши здесь это отлично понимают. И флотские, и сам товарищ Сталин. Вот почему нас и держат в боевом составе, а не разбирают погаечно для изучения. В наше время все было не так, чтобы просто, но отработано, как по накатанной колее. Есть утвержденный документ для каждой боевой части и службы, план-график, ППО и ППР, ТС, где помимо что, как и когда проводить, приведен перечень необходимых запчастей и расходных материалов. Представляешь дефектную ведомость, если что из строя вышло, и понеслось. А здесь, где на берегу нет ничего, ни опыта, ни спецов, ни оборудования, что делать, если тут атомных подводных лодок в глаза не видели и не увидят еще 10 лет? Короче, что надо сделать за время докования, помимо регламентного ремонта? Это помимо моих обыденных забот, а их, поверьте, немало. Пополнение топливом, откачка грязной воды и масла, восстановление ЗИП по возможности, планирование ППО и ППР в данных условиях, да мало ли что. Хорошо, хоть заводские успели подготовиться. Чем мы все тут занимались, когда готовились еще в ДОК? Ведь это в 2012-м. Все было отлажено, и оборудование, оснастка, инструменты соответствующие на заводе были, по диагностике, резки и сварки и многое чего еще. Вот мы еще, когда план работ составлялся, список и приготовили, какая оснастка нужна. А местные уже думали, что есть, а что придется чем-то заменять. И все равно ремонтиков с опытом работы с АПЛ тут нет и быть не может. Значит, работать придется нам, экипажу, хотя бы на первом этапе. И обучать заводских, иначе будет полный завал. План, пожалуйста, и не предварительные наброски, а конкретно что, как, кто ответственный. Персонал готовить — это практически еще один экипаж. Правда, не из моряков, а инженеров, для ознакомления с работой передовой советской техники. Тут жандарм с улыбкой заметил, что если не будет подготовлена замена, то вам даже свадебку не сыграть и не заболеть. Даже с погрузкой-разгрузкой проблемы. Есть краны у пирсов, но пока работают на разгрузке конвоев, не хватает места в Архангельске. Часть в Молотовске разгружают. Новое делать? Специально под нас? Так требования озвучить, что нужно и лучше за делом на будущее. Ладно, нам хоть виселица на причале. Спецкран для погрузки баллистических ракет не нужна. Наш боеприпас можно и плавкраном грузить, и выгружать. Но все равно дополнительная оснастка требуется. Так ведь и ее у предков нет. Тем более, как нас обрадовали, создание нового вооружения на основе наших образцов, которые переданы, уже ведется. И можно ждать, что опытную партию торпед мы получим очень скоро. Оказывается, были здесь такие работы еще в 1939-м на основе парогазовой 53-39. Но у нее шум глушил акустику наведения. А теперь тут срочно что-то удобоваримое из электроторпеды Эт-80 плюс схема техника и чертежи немецкого Цаукенинга. Плюс элементная база нового разлива. Пока в основном радиолампы, но стержневые, принципиально иного типа. И керамика не бьющаяся, а не стекло. Плюс опыт и советы наших регионовцев. И, конечно же, вся эта информация, что на наших компах нашлась. Бесспорно, эти торпеды будут все же сильно уступать нашим фирменным из 2012 года. Так ведь это еще первый шаг. И мы будем первыми их испытывать. А после уже все лодки Северного флота, а может и других флотов. Кто будет учить наших предков работе с новым оборудованием. Второй экипаж. Но если он справляться не будет, тогда придется заниматься нам. И последнее. Это уже относится к самим командирам БЧ. Завершил свое выступление Зозуля. Надо подготовить доклады, с которыми выступить перед командирами других подводных лодок, сейчас, пока обсуждается идея центра обмена опытом. Те знания, что есть у вас, необходимо передать командирам подводных лодок и БЧ. Ваш опыт несколько специфичен, и не все, что вы подготовите, можно сообщить. Привлечем подводников, которые посвящены в вашу тайну, и они уже подскажут, что можно говорить, а что не стоит. Следующие пару дней прошли спокойно. Да, сейчас кажется, что спокойно и тихо. Разбирали часть оборудования вместе с инженерами, техниками, потом сбор всего назад и необходимое тестирование. Параллельно с этим шло обсуждение, что подготовить, что изготовить. Почти у каждого нашлось, что сказать и предложить. Часто запросы перекрывались. Список всего абсолютно необходимого рос быстро. Но затем пришло протрезвление вместе с направленными к нам местными инженерами, специалистами по тому, что можно сделать в этих условиях. И список начал таять. Сначала сильно, а потом не очень. И эти простыни с объяснениями, для чего эти детали нужны и как их сделать с замечаниями инженеров, были переданы командиру. А потом навалилась учеба, днем учили пришедших инженеров, докторов, причем пришлось рассказывать не просто, как это работает, с этим справлялись матросы, техники. Но вот с вопросами, которые задавали ученики, было труднее. Тут начинал вспоминать и свой курс училища, и учебный центр. И что тебе объясняли, битые опытом зубры? Этого учебника нет. Впрочем, сейчас никаких учебников еще нет. На некоторые вопросы ответ получался один. Указывал на плакат, сделанный кем-то из матросов, в рамочке под стеклом. Была на белом фоне выведена аккуратно надпись «ОГВ». Такие плакаты кочевали из одного отсека в другой. Их начальство как баловство запрещало. И плакат исчезал из одного отсека и появлялся в другом. А по вечерам в аудиториях политехнического техникума собирались командиры и подводники из других лодок, находящихся в Северодвинске. Таковых было пять. Кроме все той же ЩА-422, на заводе стояли в ремонте различные сложности К-2, К-3, С-101, ЩА-402. И надо было рассказать, с чем могут столкнуться подводные лодки, какие аварии, как их устранять, как тренировать команду. И надо было заранее подготовить материалы, согласовать его, и уже с бумажкой с грифом для ДСП идти читать доклад. Там и я сам выступал и накапливал материал, что представляли командиры других подводных лодок. Обмен информацией шел в обе стороны. Их реальный опыт ситуаций, на которых нас учили 40 лет спустя. Самыми трудоемкими были тактические игры, на которых обыгрывались возможные ситуации и действия подводной лодки. Обучались взаимодействовать как лодки между собой, так и с надводными кораблями. Играли почти всерьез, на планшетах наносили обстановку, смоделированную на основе командирских решений всех играющих сторон. Причем, естественно, каждый игрок видел сторону лишь свою. Воскресенье — единственный день, когда еще можно было отдохнуть, но и тут часто находилась работа. Вот и сейчас иду из класса домой, в квартирку, выделенную для проживания, где завалюсь спать и буду думать о том, чтобы скорее в море. И та нагрузка в море уже не кажется такой тяжелой. Но чем больше сделаем во время этого докования, тем легче будет следующее. Обещали за неделю до выхода из дока дать неделю для отдыха. И слава Богу, что хоть с атомными делами научные светила от меня отстали, вытянув из меня все, что показалось им важным.